Глава 11. Поправляться он стал к Рождеству. В письме к домовладельцу мать назвала его «рыцарем в сияющих доспехах», написала, что уход за ним хороший, и выразила надежду на то, что место уборщика останется за ним. Миксер по-прежнему жил в своей крохотной каморке на первом этаже, а обязанности его выполняла временная прислуга. «Наш герой заслуживает самого лучшего», — написал в ответ домовладелец. «Оба махараджи вместе со всей своей свитой съехали раньше, чем я приехал домой на рождественские каникулы, так что ни битлы, ни роллинги больше нас не навещали». Мэри, конечно, проводила внизу все свободное время, но, взглянув на нее, я заволновался за свою старую Аю больше, чем за Миксера. Мэри постарела, посидела и выглядела так, будто вот-вот рассыплется. «Мы не хотели тебя тревожить, пока ты был в школе», — сказала мать. «У нее не лады с сердцем, аритмия, непостоянная, но...» За Мэри волновались все. Муниза забыл о своих приступах гнева, и даже отец изо всех сил старался держать себя в руках. В гостиной поставили и нарядили елку. Елку мы ставили впервые, и, глядя на нее, я понял, насколько дело серьезно. В сочельник мать спросила Мэри, не хочет ли та послушать, как мы поем рождественские гимны. 6 листков с написанными текстами уже лежали, подготовленные заранее. Мы спели «О, явись», и я превзошел себя, вспомнив латинский текст весь до конца. Мы вели себя безупречно. Муниза, правда, предложила было вместо этой скукотищи спеть что-нибудь вроде «Покачаться на звезде» или «Хочу взять тебя за руку», но это была шутка. «Вот такой и должна быть семья», — подумал я тогда. «Так и надо жить». Но мы-то всего-навсего притворялись перед Мэри. За месяц с лишним до этого в школе я наткнулся на мальчика-американца, лучшего игрока в регби, звезду школьной команды, который стоял и плакал в галерее часовни. Я спросил, в чем дело, и он ответил, что убит президент Кеннеди. «Не верю», — сказал я, но тотчас поверил. Звезда футбола рыдал навзрыд. Я взял его за руку. «Когда умирает президент, нация сиротеет», — наконец выговорил он, повторив затасканную фразу, которую услышал, может быть, по голосу Америки, и теперь собезьяничал, но по-настоящему горько. «Как я тебя понимаю», — солгал я, — «у меня только что умер отец». Болезнь у Мэри была загадочная. Она то начиналась, то проходила без всякой видимой причины. Врачи полгода обследовали Мэри и каждый раз, в конце концов, пожимали плечами. Никто не понимал, в чем дело. Объективно, если, конечно, оставить в стороне тот факт, что время от времени сердце у нее принималось биться, как лошади в неудачниках, где Мэрилин Монро не может смотреть, как их пытаются заарканить. Мэри была абсолютно здорова. Весной мессир вернулся к работе, но словно потерял интерес к жизни. Глаза его потускнели, он замкнулся и почти перестал улыбаться. Мэри тоже погасла. Они также вместе пили чай, грели перед камином хлеб, смотрели Флинстоунов, но все равно что-то изменилось. В начале лета Мэри объявила о своем решении. «Я знаю, чем я больна», — сказала она моим родителям. «Мне нужно вернуться домой». «Но Айя!» — возразила мать. «Тоска по дому не болезнь?» «Бог знает, чего ради мы сюда приехали», — сказала Мэри. «Я больше не могу. Нет, конечно, ни в коем случае». Решение ее было бесповоротно. Англия разбила ей сердце, разбила тем, что была не Индия. Лондон убивал ее тем, что он не Бомбей. «А Миксер?» — подумал я про себя. Наверное, убивал ее тем, что он больше не Миксер. Или, может быть, сердце ее, заарканенное любовью, любовью к Западу и любовью к Востоку, разрывалось между ними на части и билось, как киношные лошади, которых тянут в разные стороны Кларк Гейбл и Монтгомери Клифт. И она поняла, чтобы жить, ей придется выбрать. «Мне нужно домой», — сказала Мэри, конечно. «Да, конечно. Бас. Хватит!» Тем летом 64-го года мне стукнуло 17. Шандни вернулась в Индию. Польская девочка Розалия, подружка Дюре, сообщила мне, жуя сандвичи в магазине на Оксфорд-стрит, что она помолвлена с настоящим мужчиной, и мне придется о ней забыть, так как Збигнев очень ревнивый. Когда я шел назад к подземке, голос Роя Орбисона пел у меня в ушах «Все кончено», но дело-то было в том, что ничего никогда и не начиналось. В середине июля нас покинула Мэри, конечно. Отец купил ей билеты до Бомбея, и в то последнее утро всем было горько и тяжело. Когда мы снесли вниз ее чемоданы, привратника мессира на месте не оказалось. Мэри не постучалась к нему в дверь, а прошла прямиком через дубовый вестибюль, где сверкали на стенах отполированные зеркала и медные рамы. Села на заднее сиденье нашего Форда Зодиака и так и сидела с прямой спиной, сложив на коленях руки и глядя перед собой. Я знал и любил ее всю свою жизнь. «Черт с ним, с твоим ухажерчиком!» — хотел крикнуть я ей. «Но как же я?» Мэри оказалась права. В Бомбее аритмия прошла, и, судя по письму ее племянницы по имени Стелла, на сердце Мэри не жалуется и сейчас, а ей 91 год. Вскоре после ее отъезда отец объявил о намерении переменить место жительства и перебраться в Пакистан. Как всегда, это был приказ, без обсуждений и без объяснений. В конце лета отец сказал об этом домовладельцу, семья вскоре уехала в Карачи, а я вернулся в школу. Через год я получил британский паспорт. Думаю, мне повезло только благодаря Додо, который, несмотря на партию в шахматы, все-таки не стал мне врагом. Этот паспорт сделал меня свободным во многих смыслах. С ним я мог ехать, куда захочу, и выбирать то, что хочу, не спрашивая отцовского разрешения. Но арканы на шее никуда не делись. Остаются они и по сей день, и тянут меня в разные стороны, на запад и на восток, затягивая петлю все ту же и требуя. «Выбирай, выбирай!» Я легаюсь, встаю на дыбы, храплю, заливаюсь ржанием. Я не желаю выбирать себе новые путы. Прочь ремни и арканы! Прочь! Я не могу больше! Слышите? Я отказываюсь от выбора. Примерно через год после того, как мы уехали из Ваверлайхауза, я оказался неподалеку и решил заглянуть к ухажерчику. «Сгоняем разок-другой партию», — подумал я, — «и он опять сделает из меня котлету». В пустом вестибюле, где не было ни души, я постучался в каморку. Дверь мне открыл незнакомый человек. «А где миксер?» — воскликнул я от неожиданности громко. «То есть привратник, то есть мистер мессир?» «Привратник здесь я», — сказал человек. «Не знаю никаких миксеров».